Если Ив выражала желание, оно немедленно исполнялось. Она делала все, чтобы заставить мужа обозлиться, потерять терпение, оставить ее. Бесполезно. Ничто не могло поколебать его любви. К счастью для Ив, не выносившей прикосновений Кита, он не был страстным человеком, и ей не так уж часто приходилось исполнять супружеский долг. Кейт Блэквелл глядела в зеркало и думала, что годы, наконец, взяли над ней верх. Правда, жизнью была такой интересной и насыщенной. Теперь пора передать Крюгер Брент в надежные руки. Но кто сможет стать ее преемником? Все это время она боролась и отстаивала компанию. И для чего? Чтобы явились какие-нибудь чужаки и захапали все. Черта с два. Нельзя допустить, чтобы это случилось. Через неделю после приезда Кит извиняющимся тоном объявил: «Боюсь, мне придется начать работать, дорогая. Очень уж много операций запланировано. Как ты будешь тут одна без меня целыми днями?» Ив с трудом удержалась от ехидной усмешки. «Ничего, попытаюсь». Кит уходил рано утром, задолго до того, как просыпалась Ив. Спустившись в кухню, она неизменно находила приготовленный завтрак и свежесваренный кофе. Вебстер открыл банковский счет на имя жены, куда регулярно поступали огромные суммы. Ив, не задумываясь, тратила деньги, зная, что Кит рад во всем ей угодить. Покупала дорогие вещи и драгоценности для Рори, с которым проводила все время. Актер почти не работал. «Не могу же я хвататься за любую работу», — жаловался он Ив. «Необходимо оберегать свой имидж». «Понимаю, дорогой. Неужели? Ты ведь ни хрена не смыслишь в шоу-бизнесе. Родилась серебряной ложкой в заднице». И тогда Ив спешила утешить разъяренного любовника новыми подарками. Оплачивала квартиру Рори, покупала одежду, обувь, водила по дорогим ресторанам, где тот мог встречаться с известными продюсерами. Ей хотелось быть с ним все 24 часа в сутки, но необходимость вынуждала возвращаться к мужу. Приезжая домой в 7 или 8 часов вечера, и всегда обнаруживала Кита на кухне, где он, надев передник, готовил ее любимые блюда и никогда не спрашивал, почему задерживается жена. Весь год Александра и Питер Темплтон встречались очень часто. Вскоре они уже не могли обойтись друг без друга. Питер сопровождал Александру, когда-то ездила навещать отца в санаторий, и от одного его присутствия боль унималась, затихала. Как-то раз, заехав за Александрой, Темплтон встретился с Кейт. «Значит, вы, доктор, — усмехнулась старуха, — я успела сохранить дюжину докторов, а сама жива и здорова. Что-нибудь понимаете в бизнесе?» «Не очень, миссис Блэквелл». «Член корпорации?» «Нет, черт побери», — фыркнула Кейт. «Ничего-то вы не знаете. Прежде всего нужен хороший специалист по налоговому обложению. Я пошлю вас к своему. Потом ведем вас в корпорацию и...» «Благодарю, миссис Блэквелл. Мне и так неплохо живется». «Мой муж тоже был упрямцем», — кивнула Кейт. «Александра, пригласи его к ужину. Может, удастся вбить в него хоть чуточку здравого смысла». Выйдя на улицу, Питер заметил: «Твоей бабушке я не очень-то понравился». «Наоборот», — засмеялась Александра. «Слышал бы ты, как она говорит с теми, кто ей действительно не нравится. Интересно, как бы она чувствовала себя, узнав, что я хочу жениться на тебе, Алекс?» Лицо Александры просияло. «Точности, как я. Великолепно». Кейт с большим интересом наблюдала за развитием отношений между Александрой и Питером Темплтоном. Старухе понравился молодой доктор, и она решила, что он будет хорошим мужем для внучки. Но она всегда была в душе игроком, и теперь, сидя у камина, решила бросить вызов обоим. «Должна сказать, — солгала Кейт, — что ваше решение было для меня полнейшей неожиданностью. Всегда считала, что Александра выйдет замуж за делового человека, который возьмет в свои руки управление компанией. «Но это не сделка, миссис Блэквелл. Мы с Александрой любим друг друга». «С другой стороны», — продолжала Кейт, как бы не слыша, — «вы психиатр и должны разбираться в людях и мотивах их поступков. Возможно, из вас и выйдет настоящий бизнесмен. Может, попробуйте заняться делами компании? Вы сумеете?» «Нет», — твердо объявил Питер. «Я доктор и бизнесом не интересуюсь». «Это не бизнес», — потеряв терпение, рявкнула Кейт. «Мы здесь не об околейной лавке толкуем. Вы собираетесь войти в нашу семью, и мне необходим кто-нибудь, чтобы...» «Сожалею», — спокойно перебил Питер, — «но я не желаю ничего общего иметь с Крюгер Брэнд. Придется вам поискать подходящую кандидатуру». «А ты что скажешь?» — обратилась Кейт к Александре. «Для меня главное, чтобы Питер был счастлив, бабушка». «Какая черная неблагодарность!» — процедила Кейт. «Эгоисты! Оба вы мерзкие эгоисты!» И вздохнула. «Ну ладно, кто знает, может, когда-нибудь вы и передумаете», и тут же с невинным видом добавила. «Вы собираетесь иметь детей? Это наше личное дело», — засмеялся Питер. «Почему-то я чувствую, что вы большая интриганка, миссис Блэквелл, и любите подчинять людей своей воле. Но с нами это не пройдет. Я и Александра хотим жить собственной жизнью, а дети, если у нас будут дети, наверняка пойдут дорогами, которые выберут сами». Кейт мило улыбнулась. «Таким вас я себе и представляла, Питер, поверьте. Я давно взяла себе за правило никогда не вмешиваться в дела других людей». 2 месяца спустя, когда новобрачные возвратились из свадебного путешествия, Александра ждала ребенка. Услышав новость, Кейт была на 7-м небе. Конечно, у внучки родится мальчик. И однажды... Ивль лежала в постели, наблюдая, как обнаженный Рори выходит из ванной. Какое прекрасное тело, стройное, мускулистое. В постели ему не было равных. Ив не могла насытиться своим любовником. И хотя подозревала, что тот вовсе не собирается хранить ей верность, смертельно боялась обидеть Рори. Подойдя ближе, он сел на край кровати, провел пальцами под глазами Ив. «Эй, бэби, да у тебя морщинки появились. Очень мило. Такая симпатичная мордашка». Каждое слово было как удар ножом в сердце, напоминанием о разнице в возрасте, о том, что ей уже 25. Они снова занялись любовью, но Ив впервые ничего не почувствовала. Мысли ее были заняты другим. Дома она появилась только около 9 часов вечера. Кит ставил жаровню в духовку. Увидев жену, он поспешно поднялся, поцеловал ее в щеку. «Здравствуй, дорогая, я приготовил твои любимые блюда. Сегодня у нас...» «Кит, я хочу, чтобы ты удалил эти морщинки». Вебстер часто замигал. «Какие морщинки?» «Вот здесь, под глазами». «Солнышко, это просто гусиные лапки. Лицо ведь не остается неподвижным. Ты смеешься, плачешь, разговариваешь, а потом... Мне они нравятся». «Мне они не нравятся, ненавижу!» — завопила она. «Поверь, Ив, это вовсе не ради Господа Бога. Избавь меня от морщин, ведь это твоя работа, не так ли?» «Да, но...» «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился Уэбстер. «Если тебе этого так хочется, дорогая...» «Когда?» 6 недель у меня чрезвычайно напряженный график». «Я не твоя дерьмовая пациентка», — отрезала Ив. «Я твоя жена, и желаю, чтобы ты сделала операцию сейчас, завтра же». «Но клиника по субботам закрыта. Тогда открой ее». Боже, как он глуп! Ив не могла дождаться, пока избавится от него. «Но время придет. рано или поздно она будет свободна. Недолго осталось ждать. Пойдем-ка в другую комнату. Кит провел жену в гардеробную, усадил на стул под мощную лампу и внимательно осмотрел лицо. В одну секунду из глуповатого недотепа Кит превратился в блестящего хирурга. Ив сразу же ощутила перемену и вспомнила, как чудесно преобразилось ее лицо после операции. Кит не придавал особого значения едва заметным морщинкам, но тут он ошибался. Избавиться от них стало для Ив жизненной необходимостью. Она не могла смириться с мыслью, что потеряет Рори. Кит выключил лампу. «Никаких проблем», — заверил он. «Завтра же утром сделаю». На завтра они отправились в клинику. «Обычно мне ассистирует сестра», — пояснил Кит, «но для такого незначительного вмешательства она не понадобится». «Кстати, мог бы сделать что-нибудь и с этим?» — Ив потянула за складку кожи на шее. «Все, что пожелаешь, дорогая, сейчас сделаю укол снотворного, чтобы ты не чувствовала боли. Не хочу, чтобы моя любимая страдала». Ив наблюдала, как муж отломил кончик ампулы, тянул жидкость шприцем и ловко сделал укол. Она бы не возражала против боли. «Ведь все это для Рори, ее милого Рори». Она вспомнила об упругом теле любовника, о выражении глаз, когда тот хотел ее. Веки Ив сомкнулись. «Спать... спать». Она очнулась в больничной палате. Рядом на стуле сидел Кит. «Ну, как все прошло?» — хрипловатым сосна голосом пробормотала Ив. «Превосходно!» — улыбнулся муж. Ив кивнула и опять провалилась во тьму. Когда она проснулась во второй раз, Кит по-прежнему был рядом. «Оставим повязки на несколько дней. Наверное, лучше полежать здесь, чтобы за тобой был хороший уход». Муж приходил каждый день, осматривал ее, ободряюще кивал. «Превосходно! Когда мне дадут зеркало, все должно зажить к пятнице», — заверил Кит. Ив велела старшей медсестре установить у постели личный телефон. Рори был первым, кому она позвонила. «Привет, Бэби, где тебя носила?» — спросил он. «Я тебя хочу, и я тебя, дорогой». «Сижу во Флориде на этом проклятом медицинском конгрессе, но на следующей неделе обязательно вернусь. Да уж неплохо бы. Скучал по мне? Безумно!» Ив показалось, что она слышит еще чей-то голос. «У тебя кто-то есть?» «Точно. Маленькая уютная оргия. Рори иногда любил покутить». «Ну, все, мне пора», — поспешно сказал он. Трубку повесили. Ив позвонила Александре и долго слушала, умирая от скуки, как сестра щебечет о счастье семейной жизни и будущем ребенке. «Просто не могу дождаться, так хочется стать теткой», — пробормотала она раздраженно и поспешно попрощалась. Кейт в больницу не приезжала вообще, и редко видела бабку в последнее время. Та относилась к ней с непонятной холодностью. Но Ив не унывала. Старческие капризы. Скоро опомнится. Кит никогда не расспрашивала Ив о муже. И неудивительно. Кит казался таким ничтожеством. Может, стоит поговорить с Рори, попросить его помочь избавиться от Кита. Тогда любовник будет навеки связан с ней. Ив казалось просто невероятным, что можно каждый день наставлять мужу рога, а тот ни о чем не подозревает. Может, ему вообще все равно? Ну что ж, благодарение Богу, хоть какой-то талант у него есть. Послезавтра он снимет бинты, и она сможет снова быть с Рори. В пятницу Ив проснулась рано и с нетерпением ожидала прихода мужа. «Уже почти полдень», — пожаловалась она. «А ты где-то ходишь?» «Прости, дорогая, на утро были назначены операции». «Плевать мне на твои операции. Немедленно сними бинты, я хочу себя видеть». «Сейчас, дорогая». Ив сидела неподвижно, пока муж разрезал и разматывал повязки. Потом постоял минуту, внимательно разглядывая лицо Ив. Во взгляде Кита мелькнуло удовлетворенное выражение. «Идеально. Принеси мне зеркало». Кит поспешно вышел, через минуту вернулся с маленьким ручным зеркальцем и с гордой улыбкой протянул его жене. Ив медленно подняла изящную безделушку, взглянула на свое отражение и страшно закричала.